Я могу понять, что не Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Олеговна, это вы? Я. МБА финансы, специалист Павликова Ксения Николаевна, разговор записывается. Павликова. У вас долг перед банком ОТП 15 091 рубль 89. Такая скромная, не динамичная это МБА, да. Новенькая, что ли? Ну, пошустрее, поактивнее, погромче. Не бойся. Принимайте. Смелее. Да, не боишься, хорошо. Значит, увереннее себя чувствуешь. Ага, отказ зафиксируй, это оплата, не напрягай горлышко. А, отказ зафиксируй. И пока. Почему? Вы так самоуверенные? Ой, ты моя лапочка, ты прям вопросы какие-то стала задавать. Я тебе дала возможность чуть-чуть быть поувереннее, а вопросы не давала пока права задавать. Поэтому фиксируй отказик. Склоняться от оплаты. Идите. О, молодец. Так, уже прям это громче становишься. Молодец, хорошая ученица. Вы до принудительного взыскания решили довести, да? Да. Почему долго у вас увеличивается каждый день по статье 330 Гражданского кодекса? Будете оплачивать еще и штрафы, и, видимо, это... Давай, крошка, прощай. Здравствуйте. Алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Остаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА финансы, специалист. Я знаю, по твоему голосу, разговор будет записан. Разговаривать корректнее учитесь, Ксения Олеговна. Не сливайся, поговори со мной. Я должность компании СМС Финанс. Какой у тебя голос? Ты поменьше бухай. Ты с людьми разговариваешь. Голос должен красивый быть. Я с вашим руководством обращаюсь. Руководитель. Когда вы набираете сотрудников, всегда смотрите, чтобы хороший, красивый был голос. Это какая-то тетушка, которая лет 20 отсидела, прокуренная, пропитая. Зачем ты мне звонишь, а? Значит, до 29 апреля включительно. В какой день будете оплату производить? Ты еще не поняла, да, по моему монологу, когда я буду платить? Когда рак на горе свистнет. О том, что вы отклоняетесь и ожидаете визита к вам по месту регистрации. Ты мне уже рассказывал, не повторяйся. Но. Я не буду повторять, Ксения Олеговна. Давай сливайся. Подготовьте к визиту коллектору. Я готова. До свидания. Пока. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здрасте. Вы Анжелика Карина? Да. Звоним вам из компании МБА «Финансы», специалист взыскания Алсура Ивана Сергеевна. Ведется запись разговора. Угу. Ваша задолженность перед компанией «Микрозит» в просрочке составляет 143 дня. Оформляли вы займ 13 июля 2018 года. Угу. Текущая сумма долга составляет 68 001 рубль. Это сумма для полного погашения. Оплатить вам необходимо до 10 мая, закрыть счет. Какой день поступает вас, Анжелика Валерьевна, уточните? Не знаю, ни в какой. Что значит ни в какой? Вы отказываетесь? Ну, это так и значит. Да. У вас имеется законная причина, которая позволяет вам не оплачивать? Да, мое нежелание. Ваше нежелание? Угу. Это какая статья Гражданского кодекса, Анжелика Валерьевна? Это мое нежелание. Ваше нежелание, вы денежные средства, на что вы потратили в компании? На что я потратила? На себя любимую. На повседневные нужды, правильно? На себя любимую, говорю. Но повседневные нужды, правильно? Или вы что-то приобрели для себя? Тебе что? Ты кто есть? Что значит мне что? Я официальный представитель вашего кредитора. Ты в жизни кредитор меня об этом не уведомлял. Что ты официальный представитель. Просто звонилка. Любопытная причина. Вас уведомляли по адресу вашей регистрации. СМС-сообщение. СМС-ку мне по адресу регистрации отправили. Ничего себе. Вы называете город... Так вам по этому адресу было направлено письмо. Если ну, трек-номер письма, пожалуйста, называйте мне. Какой трек-номер, Анжелика Валерьевна? Вы звоните в компанию Микрезита, уточните. Нет, это не а нужно, не компания Микрезита. Ну, если вот ты не компания, так это не надо лезть, вам. Куда тебе не следует. Позвонила, уведомила, попрощалась. Так... Все. Что дает Анжелика тебе возможность Валерия, агентский давайте... договор? Ничего более ты никаких полномочий не имеешь. А что, вы знаете, ждете 382-ю статью гражданского кодекса? Ну, что я жду? 382-я – это не приставы, если что. Это переуступка прав требования что? Коллекторской организации. Но 382-я статья гражданского кодекса правильно. Тебе-то зачем вникать? Я что жду, это я сама решу. Так, доктор, у вас нет-то без разницы. Так ты-то чего так это нерва-то трепишь? Ты успокойся, зафиксировала отказ и попрощалась со мной. Что надо-то? Анжелика Валерьевна, если у вас произойдет переуступка прав требования, которая может случиться уже в ближайшее время, компания Микрезит себя уже снимет всю ответственность. А вот вы будете вынуждены платить новым кредиторам, которые вам установят дополнительные издержки по взысканию. На основании какого же законодательного акта они мне сумму больше-то установят? На основании 330 статьи Гражданского кодекса понесение сроки будут вам начислять да? проценты и пени. Да, на просроченный долг можете ознакомиться, Анжелика Валерьевна. Не говори ерунду, когда не понимаешь. Не надо. Вот не надо. Вас информирует Анжелика Валерьевна. Ну, у вас все, уже закончатся телефонные переговоры. Вы ага. будете общаться лично по адресу вашей регистрации. Очень хочу. Федеральный закон. Очень жду. 230-й позволяет раз в неделю, да-да-да. Да, все верно. Вот будете общаться посредством личных бесед. А далее, когда коллекторская организация соберет на вас всю информацию, вот тогда она и обратится в суд на принудительный процесс взыскания. Будете вы платить не компании Микрезит, а новым кредиторам. Это вы уже говорили. Сначала надо суд выиграть, а потом уже говорить о принудительном взыскании. Так у вас же нет законной причины, которая позволяет вам не оплачивать. Да, соответственно, знаешь, суд будет причина? На стороне кредитора, Анжелика Валерьевна. Да, богатый жизненный опыт, вы да, постоянное судебное заседание, ходишь представителем, все знаешь, да? Хватит чушь нести, давай. Непонятно, что вы оплату производили последние 27 февраля 2019 года. У вас было движение по счету. То есть вы оплачивали, а тоже вы не отказываете. Наверное. А вы настроены решать вопрос вашего долга? Ну, если бы я была настроена, ты бы это поняла. Мне, по-моему, ясно, понятно. Анжелика Валерьевна, фиксируем отказ от оплаты. Ты не успокаиваешься. Если вы не можете справиться со всей суммой долга, то кредитор вам готов предложить частичную оплату, да если не вам надо тоже мне. Доступно. Нет, нет необходимости. А где ваши родственники, Анжелика Валерьевна? А с вами проживают? Твои где родственники? Причем здесь мои? А при чем здесь мои? Нету. Ты здесь при чем вообще? Попробуйте к ним за помощью обратиться. Да к супругу к вашему, Анжелика Валерьевна. Ты тоже к своим обратись, может, они тебе новую работу нормальную найдут, пусть а не звонилки. Супруг поможет. Он же несет солидарную ответственность да. за 45-й семейного да, кодекса. Вот ее прочитай нормально. Кассеты. Нормально изучи эту статью, прежде чем говорить и на нее ссылаться. Прям открой семейный так кодекс и прочитай. Вы же столкнетесь. Так я же изучила. Поэтому и тебе очень это апеллирую. Но ты вообще не изучила. Читаете, просто разговариваешь ни о чем. Несешь бред, тебе написали в скрипте, Анжелика и ты его Валерьевна, зачитываешь тупо, даже не разобравшись. Вы... Всего доброго. Пока. Алло. Да. Анжелика Валерьевна? Да. Да, это коллекторское агентство «Финнекс». Меня зовут Савин Денис Робертович. Наш разговор с вами записывается. Звонок по поводу вашего заема, который вы совершали в финансовой компании «Слон Финанс». Угу. Помните, да, еще? По какому договору вы работаете? Я же сказал, по договору цессии мы работаем. А, вы мой новый кредитор. Да, именно так. Ну, Финэкст, скажите мне ваш адрес юридический, где находитесь? Мы находимся в Екатеринбурге. А вам вся информация по поводу уступки правотребований и так далее была отправлена вашим прежним кредиторам. Не получала. У вас существует просроченная пока задолженность 19. Ну, смотрите внимательно, и на электронную почту все отправлено. Вы обалдели, что ли? Вы мне цессию на электронку отправили? Да, ну, ладно, Анжелика, я в суд тогда приду и докажу судье, пожалуйста, что я надлежащим образом в соответствии со статьей 385 уведомлена. Угу. С компьютером приду, открою электронку. Вы будете уведомлены. Вот пока надлежащим образом меня не уведомили заказным письмом. Подростки, пока вы никаким кредитором новым для меня не являетесь, можешь не напрягаться. Нет, мы являемся вашим кредитором. Ну, это вы так думаете. Я не уведомлена об этом, поэтому я на слово вам верить не собираюсь. Я не начинала вам грубить, пока вы не начали тупить. Как это? Вы пытаться мне неправильные вещи рассказывать. Вы еще не поняли, что это бесполезно. Можешь ничего мне не рассказывать. Пока уведомления не получу, разговаривать не буду. Слушать вас, соответственно, тоже. А пока гарнитурку поправь, она у тебя скрипит очень сильно, когда нервничаешь. Из-за рта, говорю, микрофон вы. Скажите, пожалуйста. Сюда, вперед. Вы слышите вообще или нет? Да вынь микрофон изо рта, ты только скрип один твой слышно. Ты не понимаешь, что ли? Вы тут доверуете знаниям законодательства, знаете, идиот! Это вплоть до уголовной ответственности. Какая статья, скажи мне, Уголовного кодекса? Что, зачем вы со мной на ты разговариваете? Какая статья Уголовного кодекса? Смотрите, начал говорить А, говори Б. Придурок, она отменена уже давным-давно. Настолько неграмотные вы там собрались-то. Уголовная статья. Посмотри, когда отменена уже была. Анжелика Валерьевна. Еще надо доказать, что ты с Анжеликой Валерьевной разговариваешь. И не забудь фоноскопическую экспертизу провести. Алло, хера полбу тебе не дало? Чудо. Так вам начинаешь правильные вещи говорить, так вы сразу алохаете и делаете вид, что не слышите ничего. Я знаю, как меня зовут, что ты нервно повторяешь мое имя и отчество. Зачем? Я не понимаю, вы можете помолчать? Чудо, нет, не могу. Не хочу твой бред слушать. Почему? Потому что ты бред несешь. Ты вообще дуб дубом. Зачем со мной на ты разговариваешь? Тебе написали там что-то на твоей бумажонке, и ты пытаешься мне это доказать и говоришь, что это правильно. Нет, это не есть правильно. Куда мне посмотреть? Административному законодательству, по уголовному законодательству в отношении оскорбления. Ой, сиди ты, ерунду не неси, а. И уголовное собрал, и административное. Протокол хочешь составить? Сам будешь составлять на меня протокол? Анжелика Валерьевна, что? Вы, я так понимаю, в судебном порядке вы отказываетесь регулировать? Конечно, в суд идите, а там мы уже повоюем с вами. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Александровна? Да. Меня зовут Мария Александровна, вас нашли в пресс-банке для судебного взыскания. Звоню по поводу вашей просрочной задолженности в нашем банке. Моя фамилия Белоногова. 89 дней вы уже находитесь на просрочной задолженности. Сотрудник Восточного банка, оператор контактного центра. Угу. Специалист третьей категории. Угу. 12 500 рублей. В какой причине вы не оплачиваете? Да не буду, не собираюсь, не хочу. Что значит, что вы не хотите? Это как хочу, только наоборот. А по какой причине вы отказываетесь? Неважно. Что значит не важно? Вы подписали кредит. Это как важно, только наоборот. Банка. Я веду с вами конструктивный диалог, Анастасия Александровна. Взрослая вы, женщина. Возможно, уже. Я пока деструктивно веду. С вами обратились в отделение Восточного банка, подписали кредитный договор. Согласились. Вы мне позвонили на нотацию прочитать. Банк предоставил вам денежный кредит. Нет смысла. Еще раз. Я говорю, если мне позвонили прочитать нотацию, то нет смысла. Какую нотацию вам читать? А в данный момент вы просто воспользовались денежным средством банка. Да, воспользовалась. Анастасия Александровна. И? Вы не хотите их возвращать, Анастасия Александровна? И не хочу, да. Дальше. Мне кажется, что это нечестно. Нормально. Это как если бы вы доложили своим друзьям, Анастасия Александровна, денежные средства. Друзья — это одно, а банк — это другое, поэтому можно не упираться, не платить. Не стараться. А банк-то другой, банку можно не платить? Да, я думаю, обойдетесь. Кто сказал, что банку можно не платить, Анастасия Александровна? Вы сказали, что можно не платить? Угу. Интересно. Каждый может брать денежные средства, брать кредиты и не выплачивать? Каждый может поступать так, как ему удобно. Я за каждого не говорю, я говорю за себя. Я взяла, я не вношу оплату. Соответственно, все остальное будет решаться исключительно в судебном порядке. Не понимаешь, что сейчас банк выставляет требования на полное досрочное гашение? Нет, ничего мне не выставляет. Сумма до полного досрочного. Он просто мне позвонил, ну, как, он ничего и сказал, бла-бла-бла-бла-бла. Сумма бла, до полного досрочного гашения выставляет 62 тысячи рублей. Требования по телефону не выставляются. Ну как, требования по телефону не выставляют? Просто сидите, меня сейчас умоляете оплатить. 62 тысячи рублей. Сумма до полного досрочного гашения, Анастасия Александровна. Да, это вы можете говорить по телефону все что угодно. Сумма необходимо внести в течение двух дней. Когда это будет на бумажном носителе, да? Направлено на мне, тогда я буду видеть, да? Мне дают определенный срок. Да, бумажный носитель будете выплачивать после этого? Ну, это же вот я что думаю, вас это не касается, я говорю, как должно быть. Да, шанс, Василий Александрович, смотри, на конструктивный диалог вы не настроены, мои вопросы не хотите отвечать, тогда мои коллеги вам перезвонят, всего доброго вам, до свидания.